Сергей Тамбовский. А и Б. Книга вторая. А упала, Б пропала. Телефонная будка на Прокофьева есть. Просветила меня Леночка в темпе, подкрашивая мой глаз. «Тебе ведь сейчас позвонить надо будет, я правильно поняла?» «Абсолютно», — подтвердил я. «Телефончик я наизусть помню, так что стереги сокровища и жди меня назад через... ну, через 10 минут максимум. Справишься?» «Накрыть бы их чем-нибудь», — озабоченно сказала она, глядя на ящик, который я прихватил на местной помойке. Показался он мне подходящим по виду. Явно ему не меньше полувека было. «Вон лист фанеры лежит», — показал я в сторону реки. «И мы накроем. Помоги». Вдвоем мы быстренько произвели необходимые действия, после чего я убежал на улицу великого композитора Прокофьева. Еще одна жгучая загадка. Как он оказался связан с нашим рабочим районом? Ну, будем считать, что транзитом через Александра Невского, он же помер где-то тут поблизости. Дозвониться удалось с первого же раза. На месте нужный человек оказался. В двух словах объяснил ему, ей, если уж точно, проблему. Она быстро въехала и согласилась приехать как можно быстрее. Как только транспорт достанет. Так-то от них до того места, где мы с Леной якобы нашли клад, по прямой 3 километра всего было. 5 минут на машине, но, учитывая время на поиски машины, я умножил все на 5, а потом вернулся к Леночке. «Все тихо?» — первым делом спросил я у нее. «Да, никто мимо не проходил», — ответила она, а потом задала наболевший вопросик. «Ты подсчитал, сколько там и чего именно лежит? Это же у нас первым делом спросят». «Конечно, дорогуша!» Вытащил я из заднего кармана сложенный в 4 тетрадный листочек. «Можешь ознакомиться?» «Так», — возбужденно сказала она, выхватив у меня листок из руки. «Монеты желтого металла, 117 штук. Писал бы уж прямо, что золотые они». «Нет, так не пойдет», — твердо осадил ее я. «Мы же не специалисты материаловеды, а вдруг это позолоченная бронза, например, или латунь какая? Короче, что видим, то и пишем». «Убедил», — продолжила изучать список Лена. «Бусы из шариков перламутрового цвета. Это жемчуг, что ли?» «Возможно. А вдруг подделка какая?» «Крест из черного металла с фигурой Иисуса Христа и 4 камнями красного цвета. Наверное, рубины». «Да, скорее всего». «И сколько вся эта музыка может стоить?» Вспомнила она соответствующую цитату из 12 стульев. «Я прикидывал примерно», — осторожно начал я. «Сильно зависит от того, что напишут оценщики в Гохране». «Где-где?» переспросила она. «В Гохране. Контора такая при Минфине занимается хранением и использованием драгоценных металлов и камней. Читала «Бриллианты для диктатуры пролетариата». «Это Юлиана Семенова, что ли? Просмотрела и отдала назад. Не понравилось мне». «Вот там довольно подробно расписана работа этого самого Гохрана. Ребята оттуда должны проверить каждый предмет из нашей находки и определить его стоимость на текущий момент. По моим прикидкам, может выйти и 70 тысяч, а может и 20 с копейками. Как подойти?» «И нам от этого четверть причитается, да?» «Правильно, четверть, причем освобожденная от налогов. От 5 до 20 тысяч выходит». «Деньги хорошие, но что-то разброс уж больно большой. Почему так?» «Сохранность ценности можно как хорошую оценить, а можно как неудовлетворительную. Раз. Состояние монет как very fine или даже uncirculated, а можно как poor, Да и камни, как ты правильно заметила, могут оказаться совсем не рубинами, а, к примеру, пиритами. А это две большие разницы». «Откуда ты все это знаешь?» – подозрительно прищурилась она. «Да как-то попалась в руки княжонка про коллекционирование. Вот и проштудировал ее от нечего делать. О, а это, кажется, приехали те, кого мы ждем». С проспекта Сорокина свернула белая «Волга-24», попрыгала немного на ухабах и остановилась рядом с нами. Из «Волги» выкатились двое. Женщина средних лет в нарядном разноцветном сарафане и мужик, тоже не первой молодости, в серых льняных брюках и рубашке на выпуск. У женщины в руках был блокнот и ручка, у мужика фотоаппарат довольно навороченной модели. Не Кэнон, конечно, и даже не Лейка, обычный «Зенит», но объектив у него весьма солидных размеров был. «Это вы нам звонили?» Сразу же взяла нас в обороты женщина. Я кивнул. «Меня зовут Зинаида Яковлевна. Я заместитель главного редактора «Заводчанина». А это Миша, фотокорреспондент». «Слушай, а я же тебя знаю», — сказала она после недолгого изучения моей физиономии. «Ты сын Виктора Малова с завода, да?» «Моего отца тоже Виктором звали, так что я получаюсь Виктор Викторович». «Так точно, Зинаида Яковлевна, я его сын. Мы с вами встречались в прошлом году, когда газета «Репортаж» про него готовила». «Отлично», — обрадовалась она, — «но давайте ближе к делу. Показывайте скорее свои сокровища». «Так вот они все. Прошу любить и жаловать». И я откинул в сторону картонку. «Миша, сначала делаешь снимок издали». Быстро отреагировала журналистка. «Потом крупные вещи, потом девочку и мальчика на фоне всего этого. Потом меня снимешь с монетами на всякий случай. А вы давайте рассказывайте, что, как и почему. А потом мы все вместе в милицию едем». Я подождал, пока Миша снимет нас с Леной, а потом начал рассказывать свою сагу. «Мы с Леной вообще-то в теннисной секции занимаемся на торпедо». «А, видела я там новые корты. Красивые», — вклинилась Зина. «Да, на этих красивых кортах мы сегодня с утра отзанимались, а потом решили на реку сходить. Вон туда, к водозабору». И я махнул рукой примерно в ту сторону. А тут по дороге Лена почему-то обратила внимание вот на эти развалины. «Просто так, без всякого повода обратила», — уточнила журналистка, чиркая в своем блокноте. «Да, наверное, без видимых причин, правда, Лена?» – спросил я у нее подтверждение. «Без повода», – твердо сказала она. «Глаз зацепился за ровную линию фундаментов, а Витя мне и объяснил, что тут раньше было». «И что тут было раньше?» – продолжила свой опрос журналистка. «Так называемый американский поселок», – ответил я. «Тут специалисты из Штатов жили, когда наш завод монтировали и запускали. Ну а дальше, надеюсь, все понятно. Этот вот ящик торчал одним углом из-под вон той стены. Мы его вытащили, открыли, а там вон оно чего оказалось. Дальше позвонили вам». «А почему не в милицию?» – спросила Зина. «Потому что больше всего мы доверяем нашей родной советской журналистике», – сказал я, выпятив грудь. «И вам такой репортаж в номер ведь нисколько не помешает, да?» «Ты совершенно прав, не помешает», — подтвердила она. «Давай к кладу перейдем. Что там в нем?» «Пока ждали вас, я небольшое описание сделал, вот». И я отдал ей тетрадный листок. «А если кратенько, то тут больше сотни монет, очень похожих на червонцы царской России, а также с десяток украшений». «Миша, сними еще и этот листочек», – попросила Зина. «Хорошо. А теперь собираем все это и едем». «Куда мы едем?» «Можно вас на минуточку?» – попросил я ее, отвел в сторону и шепнул на ухо пару слов. Зина посмотрела на меня немного задеревеневшей улыбкой, потом сказала: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», и скомандовала Мише: «Поехали в город». Все сокровища мы запихнули в тот самый древний ящик. Я было хотел дать его Лене в руки, но, поколебавшись, засунул все это добро в багажник «Волги», спросив предварительно разрешения Миши. Он заодно и водителем в газете подрабатывал. И мы покатили через новый мост в центральную часть нашего города. «И куда мы едем?» – спросила меня Лена, когда мы миновали реку. «Милиции в нашем районе предостаточно». «Сейчас увидишь», – туманно отвечал ей я. «Сюрприз будет». А журналист Газина продолжила нас пытать на предмет газетной статьи. «Значит, вы оба ходите в теннисную секцию?» «Так точно, товарищ зам главного редактора», – бодро ответил ей я. «А учитесь вы где?» «До этой весны в 160-й школе учились, а в новом сезоне вместе переходим в 38-ю физико-математическую». «Это похвально», – черкнула она очередную строчку в своем блокноте. «А еще чем в жизни увлекаетесь?» Я посмотрел на Лену, но она не мычала и не терилась, поэтому я продолжил рулить диалогом с Зиной. «Еще мы записаны в театральную студию при нашем Дворце культуры. Будем ставить там спектакль к началу учебного года». «Получается, что вы кругом гармоничные и всесторонне развитые личности», – задумчиво пробормотала Зина. «Прямо с обложки журнала «Советский Союз». «Получается, что так», – задумался я. «А если вам надо внести чуточку реализма в наши портреты, напишите, что мы увлекаемся современной эстрадной музыкой. Правда, Лена?» Лена согласно кивнула головой, а я продолжил. «Из отечественных авторов любимые у нас цветы, Ариэль и композитор Тухманова, из импортных Pink Floyd, Eagles и Queen. И еще мы оба любим танцы, а зимой ходим на каток». «Ясно», — записала себе в блокнот журналистка. «Ну и последний вопрос тогда уже задам. На что планируете потратить премию за находку клада?» Лена опять ничего сформулировать не сумела, а вместо этого оттолкнула коленкой меня. «Отдувайся, мол, если ты такой разговорчивый». И я и стал отдуваться. «Мотоцикл хочу купить. Это моя давняя мечта», — начал загибать пальцы я. «Потом съездить куда-нибудь далеко, где никогда не был». «Это куда, например?» — осторожно поинтересовалась журналистка, а я ее не стал разочаровывать и бухнул. «На Байкал или на Камчатку. Очень экзотические места. Давно посмотреть хотел». «И на этом все?» — спросила она. «Нет». Подумав немного, я решил разбавить свои хотелки чем-нибудь общественно полезным. «Часть нашей премии мы с Леной хотели бы отдать на реставрацию памятников нашего района. А то, ей-богу, стыдно смотреть на того же пионера у стадиона «Волга». Знаете, наверное, где это?» «Довольно необычно», – наморщила лоб Зина. «Но статью хорошо ляжет». «Опять же скульптурная группа «Горькие дети» перед входом в нашу новую школу». «Да-да, есть такая», – припомнила журналистка. «Разваливается же на глазах. Стыдно даже перед великим пролетарским писателем». На это Зина совсем ничего сказать не сумела, а только написала еще пару строк в блокнотик. «А мы, кажется, приехали», — сказал я, глядя на здание в сталинских тонах прямо по ходу нашей «Волги». «Надо выгружаться». На здании висела табличка «Комитет государственной безопасности СССР», а чуть ниже — «Управление по городу Н и Энской области». Я смело зашел в дверь, там имели место обычный турникет и суровый прапорщик за стеклом рядом с ним. «Добрый день», — поздоровался я с ним. «Тебе чего, мальчик?» — сурово спросил он меня. «Дверью ошибся». «Никак нет, товарищ прапорщик», — четко доложил я ему. «Дверями я не ошибался, прямо к вам и шел. Хочу сдать найденный клад государству». «Правда, что ли?» — перешел на простой тон тот. «А не врешь?» «Честная пионерская», — ответил я. «Там сотня монет и штук 20 украшений. Привез все в целости и сохранности. Лежит в машине у входа». «Подожди за дверью некоторое время», — сказал он мне, снимая трубку с зеленого телефона. «К тебе сейчас подойдут». Я пожал плечами и вышел на улицу. «Ну что там?» – спросила Зина. Сказали, что сейчас подойдут специально обученные для таких случаев люди и все устроят. И точно, не прошло и минуты, как к нам из приемной вышел целый капитан, молодой и суровый, но мне-то видно было, что ему самому очень интересно предстоящее дело. «Капитан Крылов!» – козырнул он нашей группе, а потом обратился прямо ко мне. «Где клад?» «Вон там», – показал я на багажник. «Грязный ящик был, мы его туда и засунули». Миша предусмотрительно открыл багажник, капитан внимательно туда посмотрел, а потом скомандовал. «Берете все это в руки и за нами!» «Да! А почему вас так много? Вы все вчетвером клад нашли!» Зина тут же объяснила ему, кто она с Мишей такие. Тот похлопал глазами, но сказал, чтобы шли за ним все вместе. Я осторожно взял в руки ящик, чтобы не испачкаться. Через турникет нас пропустили беспрепятственно, а дальше мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет номер 221, без таблички на двери. «Ставь ящик сюда!» – капитан расстелил газетку на столе в углу. Это была, как ни странно, пионерская правда. «А вы садитесь вон туда!» И мы уселись на ряд стульев вдоль стенки без окон. «А теперь рассказывайте все подробности». Капитан вытащил пачку Радопи, вопросительно посмотрел на Зину, так кивнула, а я вышел на первый план и в очередной раз пересказал ему сагу про теннисную тренировку, прогулку к реке и развалины американского поселка. Капитан выслушал все это с серьезным лицом, потом забычковал Радопину в пепельнице и произнес следующее. «Специалист из областного Гохрана уже едет, скоро здесь будет, а мы пока перепишем все ценности». «Так что переписывать-то?» – встрял я. «Все давно переписано, вот здесь». И я протянул ему уже немного замусоленный тетрадный листочек с описью. «Хм», – задумался капитан, – «ну давай пройдемся по твоему списочку с карандашиком». И мы все вместе сгрудились возле стола с ящиком, и я начал вынимать из него монеты, а остальные хором считать. На это увлекательное занятие у нас ушло, наверное, с полчаса, после чего в дверь постучали. «Входите!» – крикнул капитан. «Не заперто!» Вошел абсолютно лысый товарищ, но с бородой и усами. Одет он был в строгий костюм и даже с галстуком, невзирая на июль месяц. «Моя фамилия Абрамович», – с порога сказал он. «Я старший оценщик областного отделения Гохрана». «Очень хорошо», – отозвался капитан. «А тут вот товарищ Малов с товарищем Проскуриной обнаружили закопанный в земле клад». «В стене он был, товарищ капитан, а не в земле», – поправил его я. «Замурованный в стене клад», – продолжил тот. «И сдали его, так сказать, государству в лице меня. Надо запротоколировать и описать все, как положено». Абрамович согласно кивнул, никак не выразив своих эмоций. «Ну, подумаешь, клад нашелся. Да мы в них как в сару роемся в этих кладах». И прошел к столу. «Попрошу посторонних очистить помещение», – строго сказал он, глядя на россыпи монеты бижутерии. «Это кто тут посторонние?» – поинтересовалась Зина. «Клад кто нашел?» – продолжил командовать оценщик. «Вот они пусть и остаются, а остальным тут делать нечего».